до утра. Этот ринс ведет меня с ума, обжигает вновь она меня. Вина бокали мало мне нали, сердце пламя мало мне нали, доза страсти мало мне нали. Снова день убегает в ночь, ты ж знаешь, как мне мне помочь. Потуши ты мою страсть скорей, будь смелей. Ты опасна, словно яд, убивает твой манящий взгляд. Ну подойди еще на шаг, молю. Я прошепчу, ты для меня танцуй, только для меня танцуй. Я тебе шепчу, ты для меня танцуй, ты для меня танцуй, только для меня танцуй. Я тебе шепчу, ты для меня танцуй, только для меня танцуй. Колдую глаза, будем словно летать. Этот кайф надо ловить, нас не остановить. Между нами магнит и танцпол снова горит. Просто будь моей, моей, в танце будь моей, моей. Среди звезд и всех планет, ты мой пятый элемент. Просто будь моей, моей, в танце будь моей, моей. В этот миг и в этот час, только здесь и лишь сейчас. Ты для меня танцуй, ой, только для меня танцуй. И я тебе шепчу, ты для меня танцуй. Ты для меня танцуй, ой, только для меня танцуй.